Матерь Агни-йоги. Все идущие за учителем хотят быть с ним всегда и как можно ближе, но не думают при этом о том, насколько тягостной для учителя была бы такая близость именно благодаря тому, что их неочищенная и отягощенная земными привычками и условиями аура слишком дисгармонична, слишком далека от высоких и чистых вибраций его ауры. Приблизиться можно, и можно подойти очень близко, и даже остаться надолго вблизи, но если только процесс очищения совершился полностью, и присутствие такой осветленной ауры уже не будет отягощением непомерным.